Глава 16. Весна. Весна за окном и в душе. Весна везде и повсюду. Стелла распахнула настежь окна и втянула ее свежий хмельной аромат. Уже отцвели абрикосы, зацветала черемуха, а цветы в ее сердце, похоже, и вовсе создали какую-то новую уникальную экосистему. Стелла была счастлива. Так невыносимо счастлива, что порой становилось страшно. Этот страх холодом разливался по телу и застывал где-то в области сердца. Что, если не сложится? Если что-то пойдет не так? Как она будет двигаться дальше? Как будет дышать, ходить, справляться с заботами? Ее любовь была настолько сильной, что Стелла уже и не знала, как вообще без Артура жила. Чем? Непонятно. Он очень быстро стал центром ее притяжения. Подчинил себе все ее существование. Казалось, она и жила только в те промежутки времени, когда Капестеренский находился рядом. А все остальное время для нее превратилось в одно большое ожидание. Ожидание встречи с ним. С таким же нетерпением она ждала разве что появления сына на свет. Но это совсем другое. А вот чтобы так невозможно тянуло к мужчине, такого со Стеллой еще не случалось. Это было впервой. Ей было мало Артура. Тех часов, что они проводили вместе урывками, когда ему позволял рабочий график, и отпускали домашние дела, их было абсолютно недостаточно. Ни ей, ни ему. Стелла видела, что Капестеренский, как и она сама, тяготился сложившейся ситуацией, но он ничего не предпринимал, чтобы ее переломить. Ее мужчина просто плыл по течению, и в какой-то момент Стелла просто приняла этот факт как должное. Возможно, ей бы стало немного легче, если бы она точно знала, что для него означает их связь. Но и тут не срасталось. Артур не говорил о чувствах. За 2 месяца, прошедших с начала их отношения, они так и не поговорили. И что ей оставалось? Ну не спрашивать же самой. Разве существует что-либо более унизительное для женщины, чем «а ты меня любишь?» Ничего. Ничего абсолютно. Потому что если этот вопрос назрел, значит все. Пиши пропало. Значит, любви точно нет. А ее трупик валяется где-то на задворках почивших в бозе отношений. На заднем дворе послышался заливистый собачий лай. Закатив глаза, Стелла пошлепала к выходу. Взялась за поводки, которые с недавних пор висели здесь же, на крючке, и, накинув тонкую куртку, вышла во двор. С удовольствием окинула взглядом свое богатство. Распустившиеся мохнатые тюльпаны всех цветов и размеров, да набухшие головки пионов. Те вот-вот распустятся и наполнят воздух своим потрясающим, ни с чем не сравнимым ароматом. Спасибо Артуру, который спешно обнес все клумбы оградками. А не то Антон с Рыжей все бы тут испоганили. Тоша, Рыжая, ну-ка идите к мамочке. Первой, конечно, из-за дома появилась юркая Рыжуля, а следом за ней, неуклюже перебирая лапами, ломанулся Антон. Где ж тебя черти носили, Ирод? Это ж сколько мне тебя отмывать? Покачав головой, Стелла насыпала в миске корм и, пока собаки трапезничали, оглядела свои владения. Посаженный еще осенью чеснок уже прилично подрос, а клубника выкинула усы, которые нужно будет обрезать. Может быть, на выходных, если Артур не станет лениться. Капестеренский ей здорово помог с посадкой картофеля. Стелла улыбнулась, вспоминая, как он выглядел на ее огороде. Выкупав собак, женщина принялась собираться на работу. Появление животных внесло в ее жизнь некоторые корректировки. Теперь у нее было не так уж много свободного времени, и о привычной неторопливости пришлось забыть. В офис приехала не к 10, как было заведено, а уже ближе к обеду. Ну и черт с ним. У Артура поздний рейс, так что и она может засидеться за работой подольше. «Стелла Владимировна, тут к вам парень какой-то, уже 2-й час ждет, очень настойчивый». «Да? Ну, проводите, раз настойчивый. А что надо-то ему? Не говорит. Пожав плечами, Стелла сняла плащ и убрала тот в шкаф. Окинула себя быстрым взглядом в зеркале. Хороша. Дверь бесшумно открылась. Хозяйка кабинета уселась в кожаное кресло и жестом руки пригласила посетителя последовать ее примеру. Парень не спешил говорить, а она не привыкла начинать первой, а поэтому просто его разглядывала. Без особого интереса, впрочем, но с неким недоумением. Не красавец. Полноват. Кожа жирная и пористая. Стрижка не самая удачная. Ни на одну из вакансий, которые не так давно они разместили на ведущем рекрутинговом портале, парень явно не тянул. Нет, Стелла не страдала лукизмом, просто специфика ее бизнеса заключалась в том, что работать здесь могли только люди, обладающие привлекательной внешностью. Ну кому стукнет в голову пойти к жирному фитнес-инструктору или к косметологу в бородавках? Вот именно. Модный нынче бодипозитив совсем не вписывался в концепцию ее дела. «Я вас слушаю», – не выдержала Стелла, немного злясь от того, что ее временем так навязчиво злоупотребляют. «Значит, это вы?» «Простите?» «Вы, Стелла Золото, мать Сашкиного... «Я?» Внутренне напряглась Стелла, но никак этого не показала. «С кем честь имею говорить?» «А я Сашин молодой человек». «Вот оно как». «Именно. И чем же я обязана вашему визиту? У Саши, надеюсь, все хорошо?» «Лучше не бывает. Если, конечно, закрыть глаза на то, что она беременна». Напряжение в теле Стеллы достигло опасной черты. «Вы выскажетесь, наконец?» «Конечно. Не вижу смысла оттягивать неизбежное». Стелла кивнула, положив ладони на стол перед собой. Он ей сразу не понравился. Показался скользким каким-то, наигранным. Его речь носила налет мнимой интеллигенции, но что-то ей подсказывало, что вся эта культурность – лишь пыль, которую он щедро бросал в глаза всем вокруг. Да и вообще, какой бы порядочный мужчина оставил свою девушку черти где, одну, в неотопленном доме? «Я давеча ознакомился с вашим контрактом». «Серьезно? Именно давеча? Из какого он века? Может, где-то поблизости бродит стряпчий, а у парадного его ждет карета?» Совершенно невольно губы Стеллы изогнулись в улыбке. Настолько пафосно и нелепо прозвучали слова мальчишки. Кстати, он так и не представился. «Извините, я вас перебью. Скажите, а у парня Александра есть имя?» Своим вопросом она явно выбила его из колеи. Спутала все планы. Парень, очевидно, декламировал заранее приготовленную речь, а Стелла внесла в нее ничем не предусмотренные корректировки. «Виктор Иващенко». «Ах, Виктор, ну, теперь можно и к делу переходить». Пухлые щеки парня залил алый румянец злости. Поджав и без того тонкие губы, тот процедил. «Так вот, мы пришли к выводу, что указанная в договоре сумма нас не устраивает». «Кого это вас? Извольте полюбопытствовать». Не смогла удержаться от подколки Стелла. «Меня и Александру, конечно же». «Угу, все вроде понятно. Кроме одного, вы-то здесь при чем?» «То есть, как это? Какое отношение вы имеете к нашему договору с Александрой?» «Я ее мужчина! Практически муж!» Стелла закусила щеку. Слово «мужчина» применительно к данному экземпляру звучало похуже любой насмешки. Неужели он сам этого не понимал? «То есть никто», — обозначила очевидная женщина. «А значит, весь наш разговор изначально не имеет абсолютно никакого смысла. Но я все же уделю вам пару минут. С просветительской, так сказать, целью». «Так вот, любезный, даже если бы вы и имели право голоса в этом вопросе, цена контракта в нем является окончательной и изменению не подлежит. Вы, наверное, договор не осилили. Мой вам совет – всегда читайте заключительные положения. Все самое интересное обычно содержится там». Стелла встала из-за стола и потянулась к чайнику, тем самым давая понять, что их разговор окончен. Но парень уходить не спешил, что могло означать только лишь наличие некого козыря в рукаве. Опустившее женщину напряжение вернулось с прежней силой. «А я спешу вам напомнить, любезная!» — зло передразнил Стеллу Виктор. «Что суррогатная мать может в любой момент отказаться от передачи ребенка биологическим родителям. А я, знаете ли, всегда хотела ребеночка». Стелла сощурилась и медленно подошла к жердяю. Низко склонилась над ним, обдавая убогого ароматом дорогого парфюма и своей ненависти. «В таком случае, мальчик, мне остается тебе напомнить только лишь об одном. Шантаж – это уголовное преступление». «Вы ничего не докажете!» «Да что ты! В моем кабинете ведется видео и аудиозапись, о чем висит соответствующее предупреждение». Стелла указала тонким пальцем на информационный указатель. «И если ты дорожишь своей упитанной жопой, мой тебе совет – забудь сюда дорогу. А теперь пошел вон!» Ее трясло. Именно из-за подобного рода нюансов Стелла не решалась на суррогатное материнство так долго. Биологические родители не были защищены. Никак не были. Хотя в обществе сложилось совершенно иное мнение. Руки потянулись к телефону. «Александра?» «Да, Стелла Владимировна. Добрый день». «Добрый. Как ты себя чувствуешь?» «Отлично. Мне кажется, что я уже точно ощущаю, как он шевелится. И никакой это не кишечник. Ничего эти врачи не смыслят. Просто время пришло. Скажи мне, ты знаешь некого Виктора Иващенко?» «Конечно. Это мой парень. А что? Я помню, что не должна ни с кем встречаться. В общем, мы ничего такого и не делаем». «Я сейчас не об этом, Саша». «Да? Тогда я не понимаю». «Скажи, тебя все устраивает в нашем договоре?» «Конечно. Более чем. А почему вы спрашиваете?» Голос девушки звучал действительно удивленно. Вряд ли бы она могла так сыграть. «Наверное, потому, что сегодня ко мне в офис пришел этот человек и огорошил тем, что вас, якобы, не устраивает сумма обещанного гонорара». «Витька? К вам пришел Витька?» «Виктор Иващенко, собственной персоной». «Ну и дела». «Как ты понимаешь, такой поступок меня весьма насторожил. Особенно учитывая тот факт, что этот Виктор заикнулся о том, что ты не подпишешь необходимый отказ от моего сына». «Как это не подпишу? А что же мне делать с ребенком? Он что, совсем больной?» «Это вы уж сами разбирайтесь. Я только лишь хотела убедиться, что твои планы не поменялись». «Конечно, нет. Стелла Владимировна, вы вообще его не слушаете. Нехороший он человек, гнилой». «А что же ты с ним встречаешься?» «Да вот, нарисовался, не сотрешь. Но вы не переживайте, мне ребенок абсолютно без надобности, тем более ваш». «Что ж, это не может меня не радовать. Я завтра заскочу с продуктами». «Ага, буду ждать». Стелла положила трубку и подрагивающими от волнения пальцами растерла виски. «Ну и денек. Еще и Артура нет рядом. Хотя, чем бы он помог? Повлиял бы на Сашку, если бы та действительно решилась пойти на попятный? Но ведь все и так хорошо. Рассказывать ли ему о произошедшем? Да, наверное, стоит». Стелла все-таки заварила чай. В последнее время кофе ей не хотелось категорически. И вернулась к работе. Подписала скопившиеся счета, созвонилась с директором компании, обслуживающей их систему пожаротушения, и договорилась о проведении внеочередной профилактической проверки. Перекинулась парой слов с Люсей, животик которой уже заметно округлился, выдавая ее положение. И с улыбкой на лице вернулась в свой кабинет. По привычке первым делом проверила телефон и обнаружила пропущенный от Каркуши. Несмотря на то, что у них сложились довольно теплые отношения, Карина ей никогда не звонила. Да и номер ее девочка записала лишь по настоянию Артура. На случай, а мало ли что. «Стелла, ну слава богу!» – проорала девочка в трубку. «Я папе не могу дозвониться, а тут у Сашки беда!»